Мысль о малютке не оставляла меня ни на минуту. Жареная рыба, поднесенная мне хозяином, и та смотрела на меня из мисочки ее очами. Я в безумном восторге воскликнул: «Ты ли это долгожданно?» и съел рыбу в один присест, после чего возгласил: «О, силы небесные, о, силы небесные, неужели это любовь?» Несколько успокоившись, я решил, как юноша, не лишенный эрудиции, разобраться в своем состоянии, на какой предмет и взялся штудировать, правда, не без усилий, искусство любви Овидия, а также искусство любви Монсо. Но ни один из признаков влюбленности, приведенных в упомянутых книгах, ко мне не подходил. Наконец, мне пришла на память вычитанная в какой-то комедии мысль, что безразличие ко всему и взлохмаченная борода — суть вернейшие признаки влюбленного. Я посмотрелся в зеркало: «О, небо! Бакенбарды мои взлохмачены! О, небо! В душе у меня безразличие ко всему!» Убедясь, наконец, что я по-настоящему влюблен, я утешился. Решил как следует подкрепиться едой и питьем, а потом пуститься на поиски маленького создания, к которому тянулся всем сердцем. Сладостное предчувствие шептало мне, что она сидит у ворот дома. Я спустился вниз и, смотри-ка, нашел ее там. О, какое это было свидание! Какой восторг, какая невыразимая нега любви вздымала грудь мою. Мисс, позднее я узнал от малютки ее имя, сидела в изящной позе на задних лапах и умывалась, по много раз проводя лапкой по мордочке и ушкам. С какой неописуемой грацией она на моих глазах выполняла то, чего требовали опрятности и изящества. Ей не нужны были презренные ухищрения туалета, чтобы оттенить или усилить дарованные ей природой чары. Я приблизился к ней более скромно, чем в первый раз, и уселся рядышком. Она не убежала, только испытующе посмотрела на меня и потупилась. «Прелестная», — сказал я ей тихо, — «путь моей отважный кот», — ответила она в смущении. «Скажи мне, кто ты? Откуда ты меня знаешь? Если ты так же чистосердечен и правдив, как я, то поклянись, что искренне любишь меня». «О!» — вскричал я восторженно. «Клянусь ужасами орка, священной луной, всеми прочими звездами и планетами, кои засияют нам нынешней ночью, ежели небо будет безоблачным, клянусь, я люблю тебя!» «И я тебя тоже!» — шепнула малютка и в нежной стыдливости склонила ко мне головку. Полной страсти я простер к ней лапы, желая заключить в свои объятия, но вдруг два гигантских кота с сатанинским рычанием налетели на меня безжалостно, искусали, исцарапали и в довершение всего столкнули в канаву, где я весь погрузился в зловонные помои. Я еле вырвался из когтей кровожадных хищников, явно не питавших никакого почтения к моей особе, и громко мяукая от ужаса, пулей взлетел по лестнице. «На кого ты похож, муж?» — расхохотался мой хозяин, увидев меня. «Догадываюсь, что случилось, догадываюсь, ты, надо быть, пустился во все тяжкие, наподобие кавалера, блуждающего по лабиринту любви, и там тебе, видать, порядком досталось». К немалой моей досаде хозяин опять принялся смеяться. Затем он велел налить в лоханку теплой воды, без церемоний окунул меня несколько раз с головой, отчего я так расчихался и расфыркался, что едва не захлебнулся, потом туго запеленал меня в кусок фланели и уложил в корзину. От ярости и боли я почти лишился чувств, не мог шевельнуть ни одним членом. Но тепло воздействовало на меня благотворно, и мысли стали приходить в порядок. О, плакался я, вот еще одно горькое разочарование. Как ими богата жизнь! Так вот, какова она, любовь, воспетая мной с таким вдохновением. Вот оно, наивысшее счастье, наполняющее нас упоительным блаженством, способное вознести нас на небеса. О, а меня любовь не зринула в канаву! Я отрекаюсь от чувства, не принесшего мне ничего, кроме укусов, мерзкого купания, унизительного закутывания в гнусную фланель. Но едва я поправился и снова обрел свободу, как образ мисс возник перед моим взором и уже преследовал меня неотступно. И я, не успев позабыть перенесенное унижение, с ужасом должен был признать, что все еще влюблен. Усилием воли я взял себя в лапы,